В доходы и прибытки королевские государь вступаться не хочет. Обещает все это отдать панам радным и всему рыцарству, да еще из своей казны польским и литовским панам радным и всему рыцарству хочет наддавать. И в своих государствах у новых городов в степи хочет польских и литовских людей землями жаловать. За грехи всего христианства у вас к нам ненависть. И эта ненависть всему христианству вредит. Покой и любовное соединение во всем христианстве разоряется. И для того надобно вам, всем панам, советовать то, что к прибытку всему христианству, да не повинны будете в крови христианской пред Вседержителем Богом. И то пригоже знать всякому христианину, что за приязнь христианам с погаными. Если бы государства ваши с царством православного государя нашего соединились, то все поганские государи руки бы свои опустили. Пришлось бы им тогда уже себя беречь, а не христианство пленить. Молдавия, Валахия, Босния, Сербия и Венгрия, которые за турками, достались бы Польше и Литве. А что поближе к нам, Крым, Азов, Кафа, Черкасы и другие орды достались бы Москве, потому что и теперь трое крымских царевичей со многими людьми уже на стороне нашего государя готовы в Астрахани. А только будет избран шведский королевич, то этих татар, которым было из Астрахани и из-за Волги идти на Крым, поворотят на литовскую землю. Если же выберете нашего государя, то он будет стоять на бусурманов сам своею царскую персоною, и со всеми своими людьми станет помогать своею казною, а панских обычаев и вольностей ни в чем не нарушит и ничего у них не захочет. А что, какие доходы собираются с польской и литовской земли, то все, государь наш, уступят панам радным. И что у них старая казна прежних королей, и что вновь к ней прибавлено, и что из Венгрии привезено, из того ничего государю нашему не надобно. Много у государя нашего и своей всякой казны, и столько пожитку всякого, как в его государстве, ни в каком государстве нет. Встреч многих, что Польше и Литве были в убыток, государю нашему не надобно. Он приедет с своим кормом и с своими всякими государскими обиходами, а вашего ничего государю нашему не надобно, кроме ласки. Государь наш с своею казною к вам приедет, чтоб из своей казны можно было всяким тамошним людям давать. В Москве так опасались соединения Польши и Литвы с Швецией под одним государем, что не находили более непригожим отправить великих послов на сейм. Эти послы были двое бояр — Степан Васильевич Годунов и князь Федор Михайлович Троекуров с знаменитым дьяком Василием Щелкаловым. В Литве также сильно хотели избрания Федора. Перехвачены были грамоты жителей Вильны к царю. Но в Литве московские приверженцы хорошо понимали, какие важные препятствия этому избранию встретятся на польском сейме. Литовский подскарбий Федор Скумин говорил московскому послу Ржевскому: «Я христианин вашей греческой веры. И отец с матерью у меня были христиане. Так я вам говорю по своему христианству. Мы все хотим, чтобы нам с вами быть в соединении навеки, чтоб ваш государь пановал на наших панствах. Только бы дал Бог нам три колоды пересечь, за что все паны родные стоят и стоять будут. Первое. Чтоб государю вашему короноваться у нас в Кракове. Второе. Писаться в титуле прежде королем польским и великим князем литовским. Третье. Чтоб государю веру переменить. Вы говорите, что не только государю, и вам о том мыслить нельзя. Это правда. Я с панами радными говорил, христианину как веру свою оставить? Если мы эти три колоды, даст Бог, перевалим, то будем с вами в вечном соединении. Кроме обещаний, которые бояре давали в Москве послам литовским, Годунов и князь Троекуров должны были предложить еще на сейме, что государь платит из собственной казны до 100 000 золотых венгерским ратным людям, которым остался должен Стефан Баторий, что по изгнании шведов из Эстонии все города ее будут уступлены Литве и Польше, кроме Нарвы, что купцам польским и литовским открыт будет путь во все московские области и дальше во все восточные страны, что между жителями Соединенных Государств будет позволено свободное сообщение и сватовство. Насчет пребывания царя в Польше, четвертой колоды, о которой забыл Скумин, послы должны были сказать: побыв немного в Польше и Литве, государь опять поедет в Москву и будет жить на своем прежнем государстве. В Польше же и Литве всем управляют паны радные по прежнему обычаю, по своим правам и вольностям. Послов, которые придут с неважными делами, отправлять панам радным, обославшись с государем, а которые придут с великими земскими делами, тем быть у государя в Москве, а у государя в то время быть из Польши и Литвы по два пана радных, да по писарю. В случае, если сейм не согласится на избрание Федора, послы должны были говорить, чтоб избрали цесарева брата Максимилиана. Государю-царю то будет любо же, потому что Максимилиан великого государя сын, и на таких великих государствах быть ему пригоже. А выбирать шведского и других поморских непригоже. Это государи непристойные, а христианстве не радеют и всегда кроворазлития христианского желают. Желание помешать выбору Сигизмунда шведского и трудность соглашения в мерах относительно управления двумя государствами, из которых ни одно не хотело уступить другому ни чести, ни в выгодах, привело московское правительство к мысли предоставить Польшу и Литву полному самоуправлению, лишь бы они по имени только признавали своим государем царя московского.